Огромная деревянная жирафа, качая своей длинной шеей, прощалась с детьми. «До свидания, до свидания, до свидания!» Зал хором отвечал: «До свидания, до свидания, до свидания!» И сцену заполняли огромные разноцветные шары, они медленно плыли в воздухе, и звучал вальс: «До свидания, до свидания, до свидания!» Каждый новый спектакль был для нас огромным творческим событием. По причине нашей детскости острые общественно-политические страсти обходили нас стороной. И вот однажды в моей квартире раздался звонок. Срочно вызывает театр. Что такое? По телефону не объясняет. Приезжаю. Сегодня на спектакле 20 лет спустя будет товарищ Хо Ши Мин. Ну и что, спрашиваю? Надо хорошо играть. А я плохо не умею. Бросьте ваши дуровские штучки. Отнеситесь к этому серьезно. И я понял, что действительно шутки неуместны. К полудню театр заполнили какие-то молчаливые спортивные выправки люди. Все осматривали, все обстукивали и молчали. В театре воцарилась странная, напряженная и таинственная атмосфера, как будто вот-вот что-то должно было случиться. Наконец кто-то шепотом сообщил: «Приехал!» С небольшим опозданием начали спектакль по пьесе Михаила Светлова. Самого автора искали целый день, но так и не нашли. Играем, волнуемся. А зал смотрит не на сцену, а на дедушку Хо, который сидит со свитой в ложе. А вот и финал. Дедушка Хо громко аплодирует, кричит: «Браво!» И весь зал начинает орать: «Браво!» Кланяемся минут 5. Полный успех. Радостные расходимся по гримуборным, а там везде мальчики. «Не раздевайтесь, не разгримировывайтесь, сейчас придет сам». И вот появляется сам, улыбающийся от уха до уха, с козлино-козьей бородой на желтом лице дедушка Хо. «Дорогие мои, ну как хорошо вы играете! Вот молодцы!» — причитает он на чисто русском языке. «Вот порадовали старика! Спасибо, спасибо вам, родные! Я подумал, зачем цветы? Ведь завянут, и решил привезти вам конфеты». Тут же внесли огромные круглые коробки, а я понял, как ловко он выкрутился. Когда ему сказали «детский», он подумал, что в этом театре играют не артисты, а дети, и вот и привез конфеты. Он стал громко и долго всех хвалить, начал нам пересказывать содержание пьесы, а высокий красивый брюнет, заслоняя собой проем двери, и нетерпеливо покачивал головой. Потом вдруг сказал, бесцеремонно оборвав дедушку Хо на полуслове: «Хо-хо! Все, все, все! Хватит болтать! Баиньки, баиньки!» И хлопал при этом в ладоши. «Подожди ты! Кто при ком?» — отмахнулся Хо и попытался продолжить. «Ну все, надоело!» — не выдержал красивый брюнет. «Берите его, ребята!» Два здоровенных парня отделились от стены, взяли под руки Хо, оторвали от пола и понесли на выход. Дедушка Хо, перебирая в воздухе ножками, кричал: «Ну, видали, как обращаются с одним из лидеров мирового коммунистического движения? Видали?» А брюнет шел следом, хлопал в ладоши и приговаривал: «Баиньки, баиньки! Уморил ты нас за день, говорун ты наш, и нам пора бай-бай». Дедушку Хо унесли, а мы набросились на конфеты, и никаких международных конфликтов. Иногда, желая похвалить какого-нибудь актера, говорят: «Он играет не на технике», вкладывая в слово «техника» пренебрежительный смысл. Так как же с ней быть, с этой самой техникой? нужна она или нет.